بسم الله الحمد لله وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء. الاحتجاج الاحتجاج بأخبار الآحاد في العقائد. مسألة появилась متأخرة. То есть раньше этот вопрос не поднимался среди эссалев. Да, этот вопрос был, то есть из раздела само собой разумеющийся. То есть этот вопрос даже не поднимался. واحتج بأخبار الآحاد في العبادات والمعاملات وغيرها. Да, ويذهب جمهور الأصوليين. Да, то есть это кто المتكلمون. إلى أن خبر الآحاد ليس حجة في باب العقائد. Это что مذهب جمهور المتكلمين من الأشاعرة والمعتزلة ومن الأشاكرتهم. في باب العقائد ما لم يكثر رواة الخبر حتى يكون مشهورا. Но хотя я кона машхур, то есть такой степени, чтобы увеличилась передача, чтобы хадис стал машхур. Ленниль машхур юфиду туманина талькалеб, да, как мы это уже проходили. Во мислю касрати рвати фхэта касрату шавахид валькараи. То есть нам. И подобно, то есть многочисленности передатчиков фхэта касрату шавахид, то есть как многочисленность шавахид валькараи, то есть те, кто то, что подкрепляет, в общем, этот хадис, они вот таким образом это объяснили. То есть почему, чтобы хадис не было много передатчиков, что он дошел хотя бы до степени, что он был машхур, почему? Потому что чтобы сердце успокоилось в отсутствии ошибки в этом хадисе. Почему? Потому что многочисленность передатчиков указывает на многочисленность шавахид валькараи. Ам аль-гариб, а что касается аль-гариб, аллази хуа фардун мин кулли ваджи, да, фалеса худжатан юбна алейха иатикадун, то есть это не является худжа, основываясь на которой нужно, то есть основывать убеждение. Валя такфира фалеса худжатан вам гариф холлади аллади хуа муфрадун кулли ваджин фалеса худжатан юбна алейха иатикадун. Валя такфира, да, наверное, валя такфира можно би мухалифати хадис ль-ахад. Какая разница, Мухаммад, валя такфира или валя такфирун? Поверенцы между ля-нафи и ля-нафи ля-джинс. Знаешь, валя-нафи. Валя-такфир, почему? Ля-нафи та'малю амал лейса. ولا نافع للجنس عشان تعمل عمل إن. Но между ними еще смысл, من ناحية المعنى, то что ما لا نافع للجنس أبلغ في النافع. Ты отрицаешь вообще, то есть вообще ничего. Да, может, да, да, может, так. То есть и также не вносится, нету такфира тому, кто противоречит хадису ль-ахад. Не вносится такфир у них. Да, это мнение мутакаллимин. Все, что здесь проходит, это мазаб мутакаллимин. Все, что здесь проходит в этой книге, это мазаб мутакаллимин. Нам. Валя такфир бимухалифати хадис ль-ахад валя аль-мустафид, то есть не вносится такфир тому, кто противоречит хадис ль-ахад, то есть и мустафид. Ва инна юкаффару ман халифа аль-акидата аллати ядуллю алейхи хадис аль-мутаватиру зу далалати аль-катаати, то есть такфир вносится только тому, кто противоречит хадис, что был конкретно мутаватир зу далалати аль-катаати, то есть у кого-то конкретно был, в общем, мутаватиль, четкое конкретное указание, из-за кана мимо уджми алейхи ва улима хокмухум на дини биддару, то есть хадис и хокм, который был, чтобы единогласное мнение на нем, и хокм был ва улима на дини биддарура, валаху алим, то есть это мазаб аль-мутакаллимин, все. Все это мазаб аль-мутакаллимин. Везде, где на эту тему встретиться, то есть вот об этом идет речь. Это мазаб аль-мутакаллимин. Вам аль-айм аль-кибар, то есть айманаш ас-саляф, айманаш аль-айм, они принимают хадис. То есть если... И поэтому аль-айм хадис либо достоверный, либо нет. Если хадис достоверный, все с ним работает, принимается мутлакан. Если нет, то нет. Но. Шуруту кабуль. Шурут кабули, кубули, ахбар ли ахад. Лугатан, кабуль ва кубуль. Куллун ман ахбара хабаран. Если кубиковлиги или юсаддак, если кубиковлиги, махаснидан фарад бихабрихи. Валяди вадаху л'улама мин шараит или кабул л'хабр, туфхаму мин та'рифихим л'ануа л'хабр л'макбул. Фахия ссахиху л'задти всех л'варих, всех л'задан. Вакулин ман ахбара хабран, если кубиковлиги, махаснидан фарад бихабрихи. То есть любой тот, кто рассказал какой-то хабр, то есть который принимает свышний хабр, то есть он сам по себе правдивый. Хасатан, особенно из инфарада бихабри, то есть если он инфарада отделил свышний от всех бихабри, валяды, что-то я не понимаю. Кульман ахбара хабр есть только бикаули. Скажите, кто, например, я не понимаю это. Кулюман ахбара хабаран. Юсаддику. То есть юсад... كل من أخبر يصدق بقوله حال لمن كقول يا رب جملة يصدق بقوله الجملة في محل إيه في محل نصب حال لمن كل من بس من هذا халя ковнихи юсаддаку бекаулихи, то есть тот, кто рассказал какой-то хабар в тот момент, как он, халюху аннаху юсаддаку бекаулихи. Да. Вахастан идан фарада бихабрихи. Идан ман хезихи. То есть незаконченный смысл. Махасан фарад бихаб. Ну, то есть и что, и что? Ган матиджит. Вот смотри, кулин ман ахбар хабар, юсаддакули, или язакули, юсаддаку, разницы нет, то есть это жумля халии, лиман ман, исм масул ман. Махасан идан фарада бихабрихи. Все, и что? То есть незаконченный смысл? Или я не понимаю вообще предложение? Эба Хамза, давай. Я... Незаконченный смысл даже? Чего нет? Конкретно незаконченный смысл. Ладно, кулю ман ахбара хабар насуд бикулю хасни зан фарад бихабар. Валяди вадааху л'улама мин шарайт лекабул лихабар туфау мин та'рифим лянуа лихабар л'макбул фахия. Ну вот это все непонятно, вот это предложение. Он говорит, кулю ман ахбара хабаран. То есть отдаку бикулихи. Мухасни Занфарад Вихабриги. И что потом? Приложение незаконченным смыслом вообще. Или я не понимаю? Но я думаю, что я понимаю, что приложение с незаконченным смыслом. Кулю монаху барыш. У меня стояла одна чего-то, где кульбин, а кульли. Кульли? Почему? А где джар? Я не помню. Джар Мазука? Да нет. Асль Адмантазир, это хата, тот, кто тебе сказал, ахта хата фах. Шуруты кабуля хабр ахат. Шуруты кабуля хабр ахат. كل من أخبر خبرا. هذا جملة استن. нет нет أخي. это я же как-то что Кулин здесь мубтада у меня даже вот Шуруты кабуля хабр ахат. На этом предложении закончил. Кулин манах барахабаран юсаддику ли юсаддику ли каулихи. Вахасатан идан фарад бихабарихи. Предложение с незаконченным смыслом. Валяди вадааху. Он уламау мина шараити. لكبول الخبر توفى من تعريفهم لأنواع الخبر المقبول وهي صحيحة وهي وهي صحيحة وهي الأنواع وهي وزشنا أنواع وهي هذه الأنواع الصحيحة تسأني Не-не, гия мубтада. Вахи ас-сахих ли дзатихи, ас-сахих ли гарихи, ал-хасн ли дзатихи, ал-хасн ли гарихи, амма ад-даиф вал-мауду фа мардудани. Кулу ман ахбара хабара. يصدق بقوله وخاصة إذا انفرد بخبره سبحان الله я не понимаю это предложение я думаю что это предложение ошибочное Это личное мое мнение, что это предложение не с законченным смыслом. Валяди, то есть и неправильно составлено вообще. Валяди вадаху уляма имна шарат, то есть валяди вадаху уляма имна шарат. Лекабулу хам, то есть шарат вообще в нем халяв. Шартун шурут или шартун шарат. Некоторые из ученых сказали то, что шарайт неправильно. Шурут должно быть. Шартун шурут. А не шарайт. Валяди вадаху уляма мина шарайта ля кабулу хабры туфаму мин тарифим ля нуа ля хабры макбул. Ля туфаму мин тарифим. То есть понимая всех тарифов. ли ануа, то есть для видов хабр аль-макбуль. То есть и эти виды, это ас-сахих ли-затихи, сахих ли-горихи, да, сахих ли... Вы все знаете, да, что такое сахих ли-затихи, ли-горихи и так далее. Да. Сейчас он там это объяснит, скорее всего. Вальхасан ли-затих, вальхасан ли-горихи, вамма... Амма дайф вальмауду марфа мардудами, да? То есть что касается дайф и мауду, то это хадис, который не принимается. Фасахи лизати хуа манакалуху л'адлю аддуабиту аннислихи хатта яттасила бимасли лихабар мин гойри инкатаан вала шадузин вала аллатин. Оттолкнусь от того, что алля шаун ва шудуз шаун ахр. Действительно, шузуз это навон мин ануа аль-айлал. Так же, как аль-инката навон мин ануа аль-айлал. Вахуа ма, то есть, что такое хадис сахих лизати? Это то, что передает адлюн добит. Человек адлюн. Да. Адлюн маздар. Да, то есть, маздар используют, то есть, как... Сифа Мастер Джамин. Алиса сказали? Бля. То есть, да, Сифа Аллас Фихи Иштикак. Алиса сказали? Для чего Алаим Аль-Кибар, то есть, и поэтому, то есть, как об этом, вы знаете, Филафи, Иншала, то, что Аллас Мазахиб, то есть, и одни из них сказали то, что то есть там то есть роджилун адлюн ай зу адль. Основа, то есть в нем ова аля тагдири хазфи аль мудов ай зу адлин. Причем потому что то есть зу биманус сахиб. Даже то есть иошний, да, он то есть и он мудов, он даймон, то есть и он должен быть аль мудов аль асми джинс. Да, то есть Исму Джинс этот Джам'и аллази ястуку аль-калил валь-касир. То есть аль-адл ястуку аль-калил валь-касир. Зу адлин. То есть одни сказали то, что роджилун адлун, он маздр. Аль-асл филь-масадир аль-джумуд. Фа наат лабуду аякуну муштаккан. То есть другие сказали то, что он маздар муавль бимана адиль. То есть делают ему тауиль. Третий сказали, Аллаху алим, то есть это каулюху ар-раджих. Как всегда. Третий, как всегда. А это то, что, то есть это то, о чем сказал Ибн Малик, а это то, что то есть аль-араб используют маздар сифатан лиль-баляг, лиль-ибляг, то есть ли-ли. То, что хотят описать, то, что, например, про человека говорят «гуа адлюн». То есть как будто «гуа адлюн» бина всего. То есть до такой степени он описал себя этим состоянием, то, что как будто он сам и есть адль. Справедливость, то есть сама справедливость. Вот говорят же на по-русски. Да, не говорят его адиль. Это, то есть это лиль-баляг, это аблях бикасир. То есть если я скажу человеку «гуа зу адлин» или «гуа адиль», или я скажу «гуа адлюн». Адлюн, как будто он, да, это сам собственно. То есть «гуа», то есть «гуа аспаха адлян ли затихи». То есть он уже сам, то есть этот. Это аблях бикасир. То есть так же, как, то есть, подобное, или «гуа», например, «сыткун», или «гуа даптун». Это «аблик бекасир», да. То есть, вот это «асаласа мазахиб», то есть, это «мазаб асалис», «Аллаху тал-Алим», то есть, это «арджих аль-акваль». Да. «Гуа ма накалюху л-адлу дабиту ан мислихи от такого же, как и он». Да? Хатта, то есть и так далее, такой же как он, такой же как он, такой же как он. Хатта яттасля бимасль хабр. Да, то, что, то есть Маздер источник Бахабара, это посланник Аллаха, или это кто-то из подвижников, или это Джибрииль, или это Всевышний Аллах. Да, как, например, самый достоверный иснат это посланник Аллаха от Джибрииля, от Всевышнего Аллаха. Алиснат Фильгоя. Фильгоя Тесеха. Да. Хатта я тасля би мастер хабр. Маздер ай, то есть источник. Да. В чем-то ж маздер не очень много это. Мингойр инката. Без того, чтобы снат обрывался. Где-то. Валяй шудузин, то есть, чтобы там не было ошибки никакой. И чтобы там не было никакой алли. Ну, в действительности НКТА и Шудуд, то есть каждый по себе является алли. НКТА это алля. Алля это все то, что, что делает хадис недостоверным. Ну, НКТА тоже может быть скрыто, как самый простейший. Например, это. Вот. Например, мы ездили к шейху Аль-Хазиме, то есть у него на даурах и так далее. Например, я на одном из уроков отсутствовал у шейха Аль-Хазиме. Даже там, я не знаю, домой ездил, я переодеваться или еще что-нибудь. Или болел, и я был хамза был. И на следующий день я приехал. И вот в этот день, когда мне не было шейха Аль-Хазиме что-нибудь сказал, и мне об этом рассказал Абу Хамза. Да, то есть... И я, например, когда рассказываю, я говорю, сказал шейх Аль-Хазими. А вы знаете, например, то, что то есть я то есть, ну, был, я сидел у шейха Аль-Хазими и так далее. То есть там муж играл, как и все. И я говорю, сказал шейх Аль-Хазими. Да, но именно вот это я от него не слышал. Да. Да. И вот это, то есть... И, вот это называется тадлис. С моей стороны это будет тадлис. Да. То есть я не говорю, что я слышал шейх Аль-Хазими, но я и не говорю, что я не слышал. Это я говорю, сказал шейх Аль-Хазими. Скидывая, то есть того, от кого я это слышал. Это называется тадлис. Многие из имамов были мудалисом. Это называется тадлис, да. Да, это чтобы короче был и снат и так далее. Это называется литазидов тадлис, то есть и мудаллис. От него, если вычисляется то, что человек мудаллис, от него не принимаются ахбар хатта юшарриха литтахдис. От него не принимаются ахбар хатта. Или если он мудаллис, о ля юдаллис или анфика. Он известен, то, что ля юдаллис. Илля удалис, илля анфика. То есть, то, что если он избросил одного, то он точно знает, что тот, кого он забросил, хафиз, фика, правильно все услышал, понял, и как есть, я передал ему. Да, а многие из имамов были удалис, вообще многие. Суфьян ас-Саври, кто еще? Этот Амаш, как звали его Абу Хамза? Аслюман Мигран, это именно имя Кибар Джидден Муддалис Аль-Хасан Аль-Басри. Нет, когда человек, то есть табиин, говорит, сказал посланник Аллаха, это не тадлис. Это не называется. Потому что мы знаем, что он точно не слышал. Тадлис это когда мы знаем, что он слышал от этого. Но именно вот этот хадис не слышал. Вот это называется тадлис, да. А это называется ирсаль. Да. Да, да. Нет, тадлис, это аль-хафия джиддан. с каким образом? Тадлис – это когда, например, ты передаешь от человека, от которого, в общем, ты слышал, и ты передаешь от него хадиса. Но данный хадис ты от него не слышал. Ирсаль – это когда ты передаешь от того, от кого ты не слышал. И мы это все знаем. Мы знаем, что ты точно не слышал. Это по отношению к тебе никакой, то есть вообще никак. Никаких, у нас к тебе никаких претензий нет. Если я скажу, я сказал шейх Альбани, вы все знаете то, что я не слышал шейх Альбани. Это ни в коем случае никак плохим образом не отражается на меня. Я просто сделал ирсаль. Вы все знаете то, что я либо в книге прочитал, либо по телевизору, либо там еще где-то услышал, где угодно. Вы все знаете, что точно не слышал. Противоположность, если я скажу, я сказал шейх Хазими, но я не слышал именно этот хадис Хазим. Это то, что сейчас мунташир джидден. И даже во время, да. Да. Единственное, что мудалис, они были двух. Имам Бухари, то есть те аль-мудалисун, которые в Сахих Бухари, от них принимаются, даже если они ламю сарихун. В общем, даже Имам Бухари знает то, что этот лаю даллис или ланфика. Как Амаш или Суфьян ас-Саури, аль-Имму аль-Кибар скидывали, то есть и Мубашир говорили, от такого. Вот это называется аль-фарк бен аль-ирсаль ва ат-тадлис. Опять же, какой ирсаль? Да. Имам аль-Бухари, то есть ирсаль, и то инката, обрыв в иснаде. Но тадлис хафим джиддин. Например, Марасиль у аль-Бухари очень много. Он может 2-3-5 человек скинуть вообще в иснаде. Вообще много. Вообще там несколько сот вообще. Или сразу скажет Каля Абу Хурайра. Вообще весь иснад опустил. Или Каля Расулла. Имам аль-Бухари. Или может, то есть шейха скинуть. Или двоих, или троих. Это мункаты, то есть это. Или муадаль какой. Есть. Просто аль-Бухари. Да, много причин для этого. Вот это все, то есть. То есть, понимаешь, такой аль-Шузуд это хата. То есть это один в иснаде ахта. Вараккаба ляузан, ау джумлатан, ау иснадан. То есть ошибся, то есть я сказал, рассказывают и вообще другой иснад, и другой хадис рассказал. Вообще ошибся, то есть это. Поэтому валя алля, то есть это отложилось. Факт в том, что вот это все это является алля, это все то, что то есть становится причиной на то, что ты этот хадис не принимаешь, останавливаешься в нем. А потом уже, то есть какой-то хадис вообще не принимаешь, вообще никогда, или пока его что-то не прикрепит, или пока не будет другого укажет, то, что этот здесь не ошибся, или как, например, имам Муслим, у него слабые передатчики есть, и у имама аль-Бухари есть слабый, но у имама Муслима больше. И передают, почему? Потому что он вычислил то, что вот этот слабый здесь не ошибся. Да. Как Ишам ибн Худжейр, известный хадис про калям, куфр, был куфр. У имама Муслима и у аль-Бухари есть в иснадах, несмотря на то, что он слабый передатчик. Значит, фахахуна хамсату шурутин ла будди минха лисихати лихабр лизати, то есть пять условий, вахи адалату рруват, адалату рруват, то есть чтобы рруват кену удулен, сани доптухум, чтобы не был допт, алиттисаль, да, то есть чтобы не было что обрывов, адаму шузуз и адаму илля. Фасауфа натакалим ан хазихи шарайт, анхази ашарат хамси биттартиби фима яли. То есть первый это вассахих лигойрихи. То есть Гол Хасан из Атакауа бегает. То есть когда хадис мун Хасан, хадис мун Хасан, хадис мун Хасан, все вместе собираются и становятся сахих Лугари. Гол Хасан улизаатихи, то есть это, который сам к себе, то есть у него иснат, таким образом, чтобы не поднимается до сахих, но уже, то есть Хасан. Вого ма джама шурута сахихи гайра анна бада рватихи гайра тамми доп. То есть не такой степени полноценный у них доп. Я понимаю, что такое доп? Что такое доп? Точность, да. Точность передачи. То есть не такой степени полноценный доп. Фаман хаффа доп тугу хадисуху хасан. Тот, у кого доп чуть-чуть, то есть это, то есть, да, да, слабее, да, то есть он уже, то есть леса сахиха. Валь хасану лигори хуа дайф из-за такого бигори, то есть это самый большой ишкаль, то есть у тебя такого, у меня лям не такого. И, или наоборот. Шуруту хадиса сахи. Ашарту ауль адалату руват. Вагая сифату навсия, то есть это то есть человеческое, то есть состояние, да, как бы природное, как это сказать, то есть Всевышний Аллах его таким создал. И сифа тут на все сифа здесь не имеется в виду сифа как филюга, то есть сифа здесь как описание человеческое, то что, то есть сам человек по себе, то есть адель, то есть справедливый, не обманывает, не врет, не это, не клевещет, и как он называется. Отсутствуют у него вот эти качества, то есть он порядочный, очень хороший, замечательный человек, как его Абдулла. «Вагая сифату нафсиятун тахмилу сахибаха аля тахарри каули сыдк», то есть которая заставляет человека, то есть чтобы он всегда честный и правдивый был. Даже, то есть тахарри, как это называется? Да, искать, то есть вот, да, да. إذا سها أحدكم في صلاته فلا تحرى الصواب ثم ليبني عليه فلا تحرى تسكت وبيشلات سكاي ده بتتصيد على تحرى قول الصدق وتثبتي في النقل то есть и то это чтобы быть четким конкретным في النقل то есть когда от кого-то что-то это знаешь как Абдулла فيقول حينذين إن صاحبها عدل أو ثقة как Абдулла ومن شاءها كونه تس ومن شاء تس مصدره كونه مسلما مؤديا للفرائض то есть это чтобы он был муслим и выполнял все обязанности даже как Абдулла منتهيا عن المحرمات чтобы оставлял все что запрещенный этот да все что является запрещенным в шариате ولا يقصد الكذب то есть и чтобы у него никогда, то есть не было цели сказать неправду. Может ошибиться, то есть ляешь каль, но чтобы, то есть умышленно, да, да, целенаправленно обмануть. Как Абдулла. Валь-мутабару фил адалати халюль ада. То есть и аль-мутабар является фил адаля, чтобы человек был описан вот этими характеристиками во время того, как он передает этот хадис. Понятно это? Почему? Потому что все сподвижники... Да, во время передачи хадиса. Чтобы у него были вот эти, то есть, сифат, чтобы он, то есть, да, был муаддин аль-фарайд, мунтахин аль-мухаррамат, то есть, и так далее, и так далее. Валь-мутабару фил адалати халюль ада, во время того, как он передает, ля халя тахамуль, не во время того, когда он взял этот хадис, услышал, почему сподвижники передавали хадис фи халят ль-куфр. Знаешь, то есть, да, как Абу Суфьян, и потом рассказывал хадисы, уже, то есть, будучи приняв ислам, и от него все принимали, все сподвижник. И поэтому кто-то может сейчас, то есть эфихарт или куфр, или фусук, или и так далее, что-то с ним происходило, а потом ильтазама абиссунна, васмаха мустакиман и так далее, да? как шейх Ибн Усаймин, он говорил то, что лучше говорить мустаким, чем мультказим. Ну, то есть, я, как бы там не было, то есть ля харджа филь исляхат. Да, и стал правдивый, честный, хороший, достойный. Человек покаялся, сделал тавбу и рассказывает. То есть, вот это, то есть, самое главное, чтобы во время рассказа он был хороший, замечательный человек, как Абу Абдулла. Фаман шахад аль-фи'ля, ва ху сагирун, ау кафирун, ау фасик. Да, то есть он маленький или кафир, или фасик. Почему? Потому что кафир ля юсов биль адаля. Биль адаля со стороны риватель хадис. Из-за того, что кафир есть вообще, как, например, был яхудий один время посланник Аллаха, то есть филь-джагилия. И юдр бихиль амсаль филь-адаля. То есть это вообще до такой степени честный, порядочный человек был. И эбиль-вафа, то есть если что-то обещал, обязательно делал. Вообще, то есть его примером ставит, несмотря на то, что он яхуди. Вообще, то есть это. И филь-джагили были, есть, если куфар, честные, порядочные люди и так далее. Но факт в том, что здесь речь идет при, то есть это, да, то есть филь-хадис, нам. Сумма ахбар анзалика айндам асбаха кабирун му'минал мультазиман кубиля хавру, то есть его ж не хавру, что принимается. وتبطل العدالة والثقة بالأمور. То есть каким образом العدالة والتوثيق تبطل, то есть это аннулируется. منها عدم التكليف, когда человек стал غير مكلف. لأن غير المكلف من جنون أو صغير لا يتحرى في خبره صدق ولا يتثبت. То есть он не ищет, то есть не старается, чтобы честным, конкретным быть, то есть и валяет асаб, то есть может рассказывать, что хочет. Но в действительности, как говорится, самая правдивая речь – это речь детей. Самая правдивая речь – это речь детей. Когда они о чем-то рассказывают, он наивно рассказывает правду, даже если это может быть и это. Да. Ну, да, если только это не против него, а в общем, что-то это. Да. А если это против него, то как обычно. По плану. Сломалось. Да, да. Пап, смотри, велосипед сломался. Стоял, стоял. И сломался. Ну, никто никогда не скажет это. Папа, я тебе заиграл, кто кого выиграл. Молодец. Оминуль куфр, файнуль кафир, ля это харраз, эмнуль казиб, адатан. То есть адатан, то есть аль-кафир, как правило, то есть ля тахарас, то есть не отстраняется от лжи, но это сейчас, честно сказать, не только кафир. Ложь и клевета это сейчас. Да. Помимо аль-фиск, или фаск, люгатан. Помимо аль-фиск, вахуа фи'луль мааси, это действие грехов. Аль-фиск это действие, то есть когда человек делает грехи, но не просто делает грехи, а который постоянствует на них. В общем, то же всем делаем грехи. Сейчас всех, кто делает грехи, оставить не останется ни одного человека. Аль-фиск ва фи'луль маас. Когда человек откровенно курит там или еще что-то делает. И аль-маасы это все в понимании шариата, в понимании посланника Аллаха и сподвижников, а не то, что сейчас этот. Сейчас этот. Это уже все закончилось, даже можно сказать, во время сподвижников. Если мы почитаем многие из высказаний сподвижников, уже там все религии прекратил теоретически с само вот это воспитание религиозное прекратило существовать, да, потому что как имам Бухари филиат сам, если не помню, изменяет привел хадис от Хузейфа, когда его спросили про нифак, он сказал: нифак — это то, что было у нас в наше время, во время посланника Аллаха, а то, что касается сейчас, его куфур бадуль иман, то есть это куфур уже после имана, то есть мунафики — это были во время посланника Аллаха, а потом уже вообще, то есть до такой степени открытый нифак и куфр был вообще, то что люди не стесняются. Поэтому вот это воспитание шариатское закончилось. Даже известных хабр во всех книгах приводит от Абид Дарда, когда он, его жена очень много хадисов передала, да, потому что она была именно Алямада, и много женщин приходили, спрашивали у нее. Наверное, свой муж зашел злой домой, хлопнул дверью, и она спросила, что случилось. Он сказал: не осталось ничего от сунны посланника Аллаха, кроме как люди собираются на, то есть на пять намазов в мечеть. И подобного рода высказываний очень и очень много, то что сунны. И поэтому даже имам аз-Захаби, как нам вот он сказал, шейх Али, сказал, то что сейчас ас-Салев, то есть вот именно в смысле кто Али сунны, вот на таком воспитании можно найти только в двух местах. А это либо в книгах, либо под землей. Несмотря на то, что то есть он, имам аз-Захаби, ученик Ибн Таймии, то есть Ибн Каим его друг, то есть Ибн Таймии, там Ибн Касир, все, то есть вот, и несмотря на это, имам аз-Захаби сказал то, что ас-Салев можно найти только в двух местах, либо в книгах, либо под землей. Поэтому это все должно нас на очень многое навести и дать нам понять то, что эта жизнь, все это и все, что сейчас происходит, это большой огромный спектакль, и все это вот это блеф вообще, все это весь этот интернет, это огромная помойка лжи, клеветы и сплетен. И поэтому ас-сахабы уже даже при своей жизни отстранялись от всех. Многие из них отстранялись от всех. Почему? Потому что религия стала пропадать, исчезла. И многие ас-сахабы, что заставляло их уходить? Они оставляли уроки. Они никому не давали никакие уроки, ничего. Почему? Потому что они знали, и посланник Аллаха сказал, что это умма, это фарва, распространяется ложь, клевета, сплетни, и все это. И они уже тогда, и они знали то, что они ничего не изменят, ничего не поменяют. Это суннатуллахи фильхалк, фалянта дедали суннатуллахи табдилин. Все это случится. Они просто поставляли и этот. Кто мог выходить на джихад, выходили и умирали там. Где хадис от Сад ибн Вакас, где хадис от Беляля, где хадис от Саад ибн Зейд, где от них хадисы, где, то есть, поскольку было сподвижников, где эти все хадисы? Несмотря на то, что эти люди знали намного-намного больше хадисов, чем Абу Хурайра, во много раз больше. Где эти все хадисы? Их нету. Почему? Потому что они оставляли людей и уходили. Они знали то, что это все, то есть это. А когда человек открывает рот в обществе, все, этот человек становится предметом издевательств, клеветы, сплетен. Это суннатуллахи фильхалк, фалянта дедали суннатуллахи. Любой тот, кто где угодно, откроет рот, все. Это, то есть, это, откровенно говоря, патологическая жертва для сплетен, клеветы, обсуждений, кто угодно. Я не только это про себя говорю, про любого. Если кто угодно когда-то где-то откроет рот среди мусульман и начнет говорить, что Аллах его посланник, все, то есть это обязательно. Это будешь ты на истине, будешь ты нет, никто не будет разбираться, всем будет плевать. Аль-Хава распространилась уже начало распространяться тогда. То есть, поэтому многие из имамов, они ни с кем никогда не дружили. У них не было друзей, кроме как один-два человека. Имам Ахмад, кто его друзья были? Яхья ибн Муин и все. Знал, что этот человек это все. И поэтому вот это все. Факт в том, что но другие из подвижников все равно думали, даже если и так, все равно нужно было кому-то объяснять, давать уроки, то есть и каким-то образом. И они подвергались, сподвижники даже подвергались оскорблениям, издевательствам. Сподвижники. Аляимма Аль-Кибар, то есть тот же имам Бухари, тот же имам Малик или Ахмад, кто угодно, они все подвергались сплетням, оскорблениям, издевательствам и так далее, и так далее. То есть, или тот же Ибн Тайми, это вообще, то есть ему и табди, и такфир, то есть выносили, избивали, издевались они. Сразу 25 лет своей жизни в тюрьме провел. Умер даже там. Избивали его, оскорбляли. Ибн Каим, это вообще был предмет издевательств, насмешек, оскорблений, как только его, особенно ханафиты, вообще его, то есть и кафиром, и собакой, то есть и как только его не оскорбляли и не издевались вообще, кальп, ибн кальп там. Поэтому и этому, этому нет конца и не придет никогда и не будет. Поэтому вот этот момент главный стан. Да. Факт в том, что понимание вот этого всего, просто учтите это все, знаете об этом. Потому что вы никогда не спасете мир. Запомните, никогда не старайтесь спасти мир. Вообще, то есть даже этот. Почему? Потому что даже Всевышний Аллах самого пророку говорил, иннама анта мунзир. Иннама анта мунзир. Иннама мин адават ля хасана. Ма анта илля мунзир. То есть от тебя ничего не требуется. Ля сталейхим бимусой. Фазакир бил Курани ман яхафу ваи. То есть этот. Обычно скажут так, а Курану тех ман яхафу ваи. Оставьте всех на своем да. Куам фусакум вахлюкум нару. Спасайте себя и свои семьи. Атак не. И все. То есть тот, кто хочет, и точно так же Алейм Аль-Кибар или ученый, хочешь от него знания, иди учись. Не хочешь, как говорится, баба с возу, кобыле легче. Это. Ученый от этого глупее не станет, и, то есть, и ты от этого умнее тоже не станешь. Поэтому то есть, вот этот момент, который это, просто на будущее, если вдруг никогда не пытайтесь спасать мир. То есть, по мере возможности распространяется призыв, ну, чтобы это. То есть мы должны отдавать все силы на призыв, на распространение религии Аллаха. Но все равно. И поэтому даже многие имамы Аль-Кибар, зачем писали Китаб аль-Фитн? У аль-Бухари сколько хадисов на то, что посланник Аллаха говорил, оставляйте людей, уходите и умирайте, то есть этот, где-нибудь среди верблюдов, или среди гор, или еще где-нибудь. Для чего посланник Аллаха это говорил? И кому он это говорил? Сподвижникам, которые «А'ляму нас, афка ва атка ва азган нас ва атыгар аля литляк». И сподвижники это понимали, ничего ты не изменишь, не справишься ничего. Ничего ты не сможешь делать. Все это, как говорится, мартышкин труд. Факт в том, что если ты принесешь пользу хотя бы один, два человека, три, хоть там алфавит его научить, хоть чему-то научить, все это, то есть это, хоть тебе какая-то награда будет, хоть что-то ты себе на весы положишь, хоть как-то, хоть где-то. Все это, то есть ничего ты не спрашиваешь, никогда ты ничего не спрашиваешь. Все это кому-то там. И поэтому вот эти опровержения, все это пытаться кому-то что-то доказать, все это чуфня. Откровенно говорю, то есть как здесь откровенно говорю, все это ерунда вообще. Никакого внимания на это. Кому-то что-то доказывать, кому-то пытаться что-то. Никому-то ничего не докажешь, ничего ты не сделаешь. Это суна турафил хал, Всевышний Аллах сказал то, что это будет происходить, ничего ты не поменяешь, не сделаешь. Все это, как говорится. ومن الفيسكو وهو فعل المعاصي وهو الفيسكو وفعل المعاصي لكن ليس فعل المعاصي بغير التوبة اي то есть الاستمرار على المعاصي وشدها في هذا المقام ان يعرف عنه الكذب и самое сильное худшее из этого когда известно то что человек известен чем ложь وليس كل من فعل معصية يعتبر فاسقا то есть не любой тот, кто делает какие-то грехи, он является фасик. Причем там же даже сподвижники подскальзывались. Да, то есть подсказывались и что-то там какие-то, то есть да, это все это. Но факт в том, что они были известны тем, что делали таубу и каялись и возвращались к Всевышнему и Могучему Аллаху. Баль, далек аля дараджатим. Фафиалюль кабирати муфасик. Фиалюль кабирати муфасик. То есть муфасика и шайун яджалю кафасикан. Или Юнсибукалялфиск. Почему? Потому что фа-аля, как потому что Хазими объяснял несколько сот раз на многих из уроков, то, что приходится многим смыслом, и один из них это нисбату илля шай. Да, как, например, Ахмад каззаба Мухаммадан, ай насабаху илля аль-казиб. Даже, то есть, или, например, Ахмад каззаба каффара алиян. Ахмад, то есть ай насабу лил куфр. То есть ласта анта лази джаальтаху кафиран. Бал шария аллази яжалю, то есть кафир это тот, кто в шариате кафир. То есть ты лишь относишь его к куфру. Хотя в действительности это может быть и не так. И то же самое от такзиб. То есть все алаквам что делали? Каззабу бирусы. Они обвиняли их в лжи, хотя в действительности это было не так. Ай юнсибунахум или аль-казиб, анум якзибун, аказзабун. А в действительности же это было не так. Это называется еще ниспа. То есть, и роджилан фасак насабу или аль-фиск, хотя в действительности это может быть и не так. То есть, роджилан баддаа роджилан, кафара, то есть, это, например, фулян кафир, ай насабтаху или аль-куфр, хотя в действительности это может быть и не так. Ну, то есть вафиалю кабирати муфасик, даже вафиалю сагирати гойру ля юфасик, ля юфасик, то есть ля яжал, я скажу так, сахибу фасика. Ляннал башар ля яхлу амил хафавати ваззаллати. Хафават это как бы ошибки, ваззаллят, то есть как подсказывание. В действительности даже большие грехи не скидывают адаля. Если видно по человеку то, что он то есть, сделал таубу и так далее, то есть и кается, то есть и смотрится, в общем, на состояние. А иногда и маленькие грехи скидывают адали, если видно то, что они мерзкие. Как, то есть какие-то действия, хоть они и маленькие, но которые видны по человеку, то, что скидывается, если вот то, что. Да. Все это скидывает Эль-Адали. Фафиру сагирати ля юфасику лянну льбашар ля яхлю. Поэтому вот этот тафсиль, который шейх здесь провел, яхтаджи ля тафсиль. Нам. Лякин манфаиль. Манфаилу сагиры. Манфаиль. Да. Я думаю, что за... Ман фааля сагиры. Да, то есть тот, кто сделал, да, ман фааля сагиры, да? Вот это тава, которая у вас новая, то есть разница между ей и этой, это обложка. Да, все ошибки все то же самое и остальное. Вообще ошибок много, субханаллах. Ман фааля сагирата турадду риваятуху ин канат фиалатуху тадуль аля данаати аль-ахлак. Да, вот как раз шейх здесь об этом и говорит. То есть тот, тот, кто, то есть, однако, тот, кто сделает какой-то маленький, да, то есть, вот такой-то, то отвергается егошнее рева, если егошнее вот это действие указывает на подлость, низость ахляка, то есть, да, да, дана низость такого. Тадуля дана тиль ахляк ва инхататиль муруа, то есть, и опускание аль-муруа как мужество, да, порядочность. Касара катиша и ясирин джин, как человек что-то втихаря где-то стырил. А? Да. То есть касабунатин, то есть как это, кусочек мыла, андагафлик любая, то есть когда продавец не видит. А у кенат Окена сагира тагу от тарахуса филькадиби маратан бадуха. То есть, или как это, то есть он позволяет себе то там, то здесь чуть-чуть чем врать, в общем. Втихаря и это. Да, под себя что-то постраивать или так далее. Ва мислюха фиалу бадль макруха. То есть, подобно этому некоторые нежелательные действия. Фа иллям такун маасия, то есть даже если они и не будут грехи, инканат мимма ядуля аля инхататиль хулюки, даже если, то есть самое главное, чтобы они указывали на опускание, то есть моральное, да, как бы, ка мусахабатиль анзаль, анзаль это фуссак, в общем, да, чмошники, да, как, то есть человек дружит с чмошниками, в общем. Будем отталкиваться от того, как они там. Да, то есть это. Ну, они хорошие люди, в общем. Валь-унсибихим. Унси, то есть это обходительность с ними, то есть хорошие отношения с этими. Вакада иль фарагати фил баталяти валь-маляхи. То есть, или человек проводит время в безделье. Ходит там, гуляет по пляжам, по паркам, там, по улицам, семечки грызет. Аляти, то есть кино смотрит. Бездельничает, вообще телевизор смотрит. Все это туска туда дали. Аляти тауду аля фаалиха бихайра. То есть аляти ля тауду аля фаалиха. То есть который ничего хорошего, то есть тот, кто делает, да, не это. Ваман фаалиха кабирата сумма таба минха. Таубатан захиратан сара абилян ва кубилят рива. То есть, да, тот, кто делает аль-кабиру, потом делает тау, и видно по нему то, что он действительно покаялся. Почему? Потому что Всевышний Аллах, как это пришло в хадис Кудси от Ана бин Зар, имам ан-Навави, авраду фил арбаин, ябн адам, куллукум, нам, иннакум тухтауна биллейли ва нахара ва нахфиру дзунуба джамия фастагфируни агфир лакум. Иннакум тухтауна биллейли ва нахара ва нахфиру дзунуба джамия. Какое? Как? Ну, может быть, я не знаю. Это встречается в книгах по мусульху. Просто, может быть, так оно есть. Вот, Ахуна говорит то, что им, то есть преподаватель сказал, то, что это условие я поставил имам Шафии. То есть, иншалла, так оно есть. Просто я не знаю об этом. Да. Имам Ахмад, между прочим, очень сильно следил за внешним видом. Несмотря на то, что был достаточно бедный, известный, потому что он бедный, имам Ахмад никогда от кого не принимал вообще, и кляка. Никогда от кого, ничего, никакого подарка, никогда. Вообще не принимал. Даже от своих друзей, отправленных хороших друзей. То есть, вы не говорите о том, что нужно так делать? Потому что многие другие ученые принимали, после нам имам Ахмад, это, то есть этот человек, никто не сможет быть такой, как он. Поэтому то есть это все рассказывается, как говорится, для ахов и вздохов. И точно также нам рассказывал шейх Али, шейх Мустафа Лады, тоже никогда ни от кого деньги не принимал. Никогда. Не, аскет, у него есть деньги, он очень богатый. А шейх Мустафа Лады, он все это, то есть он я зарабатывал на книгах. Писал книги, продавал, то есть написал книги. Это, написал книгу, то есть Мактабу книги. Вот, да, да, нет, да, он принимал и раздавал очень много на студентов. Вообще, сколько шейх Мустафа потратил на студентов, это вообще миллионы гиней вообще потратил. Очень много денег вообще. И несмотря он сам по себе не бедный, но все, что у него деньги есть, он сам себе заработал своей рукой. У нас шейх Али такой. Он тоже никогда не принимает. Нет того. Вообще деньги не принимает. Только если заработает сам. Имам Махмуд был такой. Это не при самом, просто это. Ну, как бы, качество и из качества. Знаешь? Амина бида, минха аль-бидату, аль-бидату аль-ануа. То есть беда бывает нескольких видов. Фаль-бидау, аль-бидау, то есть это называется исму джинс ифроди. То есть это маю фаруку байнаху ва байна джамахи бита. Да, как бакаратун, бакарун. Туфахатун, туфахун. То есть одна, то есть на единственное число указывает та. То есть она еще у многих, именно мутакадимин называется ага. Она так и называется ага, то есть она. В общем-то, аж раньше точек не было никогда. Вообще в арабском языке она называется ага. Ага, да, ага, это сейчас он называет там работу. Везде ага. Это. Аль-бида. Аль-бидату аль-ануа, аль-бидау аль-мукаффирату. Аль-мукаффирату все, которые выводят человека из лига Аллаха. Валь-нам, кадауа рубубия, то есть как тот, кто скажет, бирубия или Али, продаватель, то, что Али, он что, раб. Как это было в его время. Ва тускату аль-адалата ан-сахиб, то есть она сбрасывает адалан сахиба. Потамного кабуля ахбари, то есть и запрещает принимать от них что ахбар. Вам аль-бидау аль-муфасика, фаля тамнау, то есть аль-муфасика тамнау айдам. То есть аль-бида, то есть, но здесь он не здесь, что аль-муфасика шейхи имеют, то есть те, которые гойра мукафира. Почему аль-бида, аль-муфасика, как у нас какая-то прыгает, или еще где-то, это все это. То есть аль-бида несколько видов бывает, когда человек делает какие-то действия отвратительные, нехорошие, да, как скакать, ну, прыгать там все это, или это, то есть там, не знаю, бегать, ударяться головой в стену, и, то есть приближаясь этим к Аллаху. Или убеждение человек какое-то несет на себе, как ирджа или еще что-то. Это все в зависимости, то есть аль-муфасика, это то, что моя жалю сухаба фасика, но если он фасика, от него не принимается. Но здесь просто шейх имеет в виду, то есть гарму кафира, аль-муфасика гарму кафира. Почему? Потому что не каждая беда делает человека фасиком. Почему? Потому что были муптадия, то есть муптадия, например, говорят те, которые несут себе какие-то убеждения, как ашайра, муптадия. Или нет? Муптади, но они эсикат, аль-хуфас, то есть будь то аль-хазир, будь то аль-науи и так далее. Мы же не сбрасываемся. Вамма бида аль-муфасикату, фаля там нау кабуля, то есть на некоторые, то есть вот с этим тафсилем, в общем. Фаян кэна сахибуха, это шаддаду фил кадиби кал-хаварш, то есть особенно если что, сахибу хазил бида, муташаддадун филькадиб, то есть вообще очень сильно следят, чтобы никогда что не врать. Как хаварич, они никогда не врут, потому что у них это действие является куфа. Вакад Раваль Бухари, ну вот этот, кардашик Амрад Нухаттан Аль-Хариджи. Ванкена сахибуха ястаджизуна лькадиба амматан сакатата. То есть если как то рвафит эшья, то есть они разрешают врать, обманывать. У них обманывать это что? Очень хорошее, замечательное дело. То есть таскутуля адали нихаиен. Фанкену юхарримуна лькадиба би амма вайджизунаху линусрити бидатим. То есть если они в общем разрешают врать, но разрешают, запрещают врать, но разрешают, когда, чтобы принести помощь своему бидату, то есть, да, как, например, вымышлялись хадисы мурджиитами, то есть, там, джахмитами и так далее, чтобы линусрати бидатихим, факад киля инна ревайта гум тукбалу фигори ма аджазу фигиль кадиб, то есть, ну, это батл, нет, если они разрешили врать, все. То есть тот там манджава залькадит и яску отдарит. Валь ауля рофту, как раз альхамдуля шейх Абдускам, валь ауля рофту ревайтин биль кулия нам. Фаз валь ауля валь ахра. Причем то, что тот позволяет себе врать, значит он это. Вайза рава рави аль мубтадя хадисан ю айиду би... Ну это все фигурь харб, а фигурь ахвали шидда. Почему? Потому что есть состояние, когда даже пророки обманывали. Да, войны, то есть, или какое-то состояние, как вот Ибрагим, алейхиссалату вассалям, то есть он же. Да. Ляжли маслихати таухид ва дин, то есть и в некоторых состояниях, то есть, когда это. Вайза рава рави аль-мубтадя. Хадисан юайду бидату файнаху юродду валякуль. То есть, ну это понятно, то есть отвергается и не принимается. Фамин гэдль баб туродду хадису ши'а аллати фиха та'ну аля асхаби Расулиллахим радаллаху тааля анхум джамиан. То есть, да, ши'а всех не, то есть, где они та'н в отношении сподвижников, все это отвергается. Ши'а их вообще сжигает надо всех живьем. Джумлятану тафсили. Нет. Вакиля иннама туродду ревает гулять мину. То есть некоторые сказали, что отвергается гулять мину. Нет, отвергается всех подряд. Вакиля иннама туродду ревает гулять мину. Ва ревайатуль имамийяте ли иджазатихим аль-казиба бинан аль-амазахибим фи такия. Да, то, что аль-имамия, они разрешают аль-казиб бинан. Это неправильно, бинан, это нюн юктополя льхамза, а че пятка это еще одна. Танвин юктополя льхамза, вот этот алиф этот не нужен там вообще. Алямазахибим фит так и я. Ваказа кульман кульна, то есть нет, это все этот арвафит и подобное, им от них вообще ничего не понимать, не гайит лякан. Их нужно живьем скармливать свиньям, с ними даже вообще не разговаривать нельзя. Ваказа кульну ман кульна фа иннаху сакетун аль адалата или сакетун адалата. Как этот вид идов называется? Хамза. Сакетун адаля. Эдофа Лавзия, это называется Эдофа. Лавзия же Альфии, мы же проходили это. Не проходили, да? Есть Эдофа Манави, есть Эдофа Лавзия. Эдофа Лавзия, я Лесиля Хокман. Я Литтахфиф факат. Литтахфиф. Это, как правило, как, например, самый простейший пример, Мударни Суфих. Сакетуль Адаля. Все это, то есть, основа Сакетун Аль-Адаля. Мудар Рисун Аль-Фикха. Или Мудар Рисул Фикха. Аль-Хасвинун. Все это Аль-Дофа Лавзия. Дофа Лавзия. Лит-Тахфиф. Лейс это Дофа Мануия. Файну сакутуль адаль. Это, как правило, Исмафаэль, Исмафон, то есть Муштаккат. Фа риваятуху мардудатун. Это называется Дафуль Лаузия. Что, здесь остановимся? Отдлился, то есть потом Хабру Маджаур. Даже. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.